319. Урусвати знает, что мы трудимся для мира. Почему же нас мало радуют все бесчисленные учреждения, посвященные вопросам мира? Но лишь немногие из них заботятся о мире бескорыстно. Среди многих можно найти сокрытые побуждения, которые будут горше войны. Нужно проверить себя на таких краеугольных вопросах, как мир. Уметь проверить себя значит почерпнуть новые силы и новое сознание. Тогда будет понят истинный мир, который будет включать и оборону сокровищ всечеловеческих. Но сама проверка должна быть проведена среди полной преданности продвижению человечества. Говорю о зависти. Когда ехидна будет озлоблять людей, они не смогут мыслить о мире. Ведь люди могут завидовать самым неожиданным предметам. Удивитесь, когда заглянете в мышление людей. Они могут обладать сокровищами, но все же найдут возможность позавидовать малейшему преуспеянию соседа. Невозможно мыслить о мире, не искоренив пороки миру вредящие. Но говорю это к тому, чтобы напомнить, что каждое доброе напоминание о мире будет пространственно полезно. Как мантрам можно твердить слово «мир», и оно уже может укреплять гармонические усилия. Но упасемся от лже мира, он приведет к разложению. Учение наше есть учение мира, но мира подлинного. Мыслитель говорил: «Стану на дозоре, чтобы ехидна не переползла порог».